Глава вторая. Митенька глянул, запрокидывая голову вверх, и прищурился. Солнце светило жарко, волглая рубаха на плечах высыхала, а кожу пробил первый пот. Митенька радовался. Сила в руках играла, тяжести топора он не чуял, щепа с бревна стесывалась, как по нитке, и казалось, что работать так, без устали и без передыху, он сможет и день, и два, и неделю. В артель Митенька напросился сам. Долго обхаживал маменьку, не зная, с какого боку завести разговор, опасаясь, что получит отказ, которому имелась причина. Вот-вот начнется покос, там рожь подойдет, молодьба, только успевай, поворачивайся. Правда, общество на сходе приговорило, что своим артельщикам деревенским на покосе и на молодьбе сделают помощь. Но помощь для маменьки не резон, не позволит она, чтобы чужие помогали хлеб убирать. На такой случай у нее и ответ имелся. «Коли сам не можешь с хлебом управиться, тогда и на обед помощников кликай, чтобы жевать пособляли». Но очень уж Митеньке в артели хотелось быть. На твоих глазах, да с твоей работы встанет на бугре церковь красивее Шадринской. Роман сам обещал на сходе, что красивее будет. Как таким случаем попуститься? А тут еще подоспела новость. Дюжев пообещал всех артельщиков кормить за свой счет и у себя дома. А кто варить станет? Ясное дело, Степановна. А при ней Феклуша. Приходи каждый день наравне со всеми и любуйся, сколько душе угодно. С Феклушей у Митеньки никак крепкой нитки не связывалась. Вскоре после Никольской ярмарки он вместе с братьями в дальний извоз ушел, а вернулся, когда уже зимняя дорога пала. Разбежался после разлуки к своей симпатии, а Феклуша его дичиться стала. Норовила при редких встречах проскользнуть мимо. Причина такой охлады Митенька не ведал и носил на душе печальную тягость. Она и пересилила боязливость перед строгостью маменьки. Он выбрал добрую минуту и завел разговор. «Устинья Климовна?» Чего никак не ожидал Митенька, даже не дослушала, сразу и согласилась. Сказала, что сама про то думала, что им, Зулинским, не с руки на задках доброго дела бегать. Да только одного боится, возьмут ли Митеньку, вдруг откажут за неумелость, стыда не оберешься. Митенька на такие слова всерьез осерчал, вида, правда, не показывал, а про себя мыслил. Это меня-то не возьмут. Да я кому хошь нос утру. Слова эти, вслух несказанные. Маменька в глазах у него прочитала, ответила. Раньше времени-то не хорохорься. Ладно, ступай. Митенька отправился к Роману. Тот послушал, хмыкнул в бороду и спросил. Каким инструментом, парень, работать собираешься? Топором? Чем еще? Удивился Митенька. Сначала, парень, головой надо работать, а после топором. Уяснил? Теперь топор неси, поглядеть надо. Митенька сбегал домой, принес топор, подал его Роману. Тот пощелкал ногтем по обуху, послушал. А чего слушать? Топорик каленый, привезенный с сербитской ярмарки. Звенит колокольчик над дугой, да и только. «Ладно», — сказал Роман, — «поглядим». Закатал рукава, обнажил волосатую руку и провел острием по коже. В притирку. На блескучей кромке топора остался седой волос. «Держи». «Совсем милостиво», — сказал Роман. «Сейчас вот что сделай». Поставил на попа махонькую чурочку, сам в сторону отошел. Раскали на две половинки, и чтоб обе ровные были. Прицелился Митенька. Ах, чурочка разлетелась. Одну половинку к другой приставили, и оказалась одна побольше, а другая поменьше. А надо вот как. Роман взял топор у Митеньки и обе половинки на четвертушки. Ах, ах, приставили. Две пары до того ровные, будто такими по корню выросли. Митенька пал духом. «Не беда», — утешил Роман. «Дело наживное, было бы желание наживать. А в артель приходи». К полудню на небе не осталось ни единой тучи. Земля высохла, воздух накалился и пропитался тяжелым духом смолы. Роман, а вместе с ним еще три самых опытных плотника, завязали первый венец под клета. Когда четыре бруса улеглись концами друг в друга, накрепко смыкаясь в вырубленных чашах, когда замкнули они собой широкое пространство и на бугре обозначилось будущее основание церкви, все остальные плотники разом побросали работу и подошли поглядеть. Митенька ударил обухом по брусу. Топор отскочил, едва не выскользнув из рук, а брус отозвался внутренним гулом. «На крепость пробуешь?» — спросил Роман. И сам тоже ударил обухом. «Крепость железная, на два века хватит. Не меньше. А может и поболе. Все, ребята, передых. Пошли к Дюжеву на обед. Попробуем разносолов».